Знаете, в Пон-Сент-Эспри, когда мы ворочали ящики, я все время думал о вас. Мне уже лучше, все в порядке». Он подмигнул мне и хлебнул глоток пива. Потом попросил сесть рядом с ним на табурет. Я села. Он положил свою ладонь мне на плечо и, тихонько сжав его, спросил: «У вас есть друзья? Ну, кто-нибудь, кому вы можете сообщить?» «О чем сообщить?» «Не знаю. Обо всем этом». «У меня никого нет. Единственного человека, которого бы я хотела сейчас видеть, я позвать не могу. Почему?» «Ну, у него жена, своя жизнь. Я уже давно поклялась себе оставить его в покое». Он развернул лежащий на табурете пакет, вынул из него аккуратно сложенное мое белое пальто и протянул мне. «Может, вы сами что-то напутали с субботой?» — сказал он. «Это бывает от усталости. Вот я как-то ночью поспал всего 2 часа, и потом, вместо того, чтобы ехать в Париж, покатил в обратную сторону. У меня напарником тогда был Батистен. Когда он проснулся, я уже успел отмахать 100 километров и упрямо уверял его, будто мы уже побывали в Париже. Еще бы немножко, и он расквасил бы мне физиономию, чтобы навести порядок в моей башке. Вы не хотите выпить чего-нибудь?» «Я не хочу ничего пить. Я обнаруживаю в кармане своего пальто авиабилет Air France, конфетно-розового слоника на шарнирах, 530 франков в фирменном конверте для жалования, квитанцию из авиньонского гаража, еще какие-то бумажки, которые явно имеют отношение ко мне. Рекламная улыбка смотрит на меня, и когда я поднимаю глаза, чтобы поблагодарить его и подтвердить, что все это в самом деле принадлежит мне, я читаю в его взгляде дружеское беспокойство и внимание. И в эту самую минуту, перекрывая гвалт бара, перекрывая стук моего сердца, до меня опять донесся такой ужасный и такой чудесный голос матушки. И матушка сказала мне, что я не убивала Мориса Коба, что я не сумасшедшая, нет, нет, да не, нет. Все, что я переживала, было на самом деле, это не плод моей фантазии. Я, правда, впервые в жизни провожу вечер в этом городе, где все вдруг словно озарилось ярким светом, где победно запели трубы. Истинный ход событий последних 2 дней предстал передо мной с такой ясностью, что я даже вздрогнула. Мысли в моей голове так быстро сменяли одна другую, что, должно быть, даже лицо мое преобразилось. Рекламная улыбка удивлен и тоже счастливо улыбается. О чем вы думаете? Что вас так обрадовало? А я не знаю, как ему объяснить. И тогда я неожиданно целую его в щеку и своей покалеченной рукой крепко жму ему руку. Боль пронизывает меня, но мне не больно. Мне хорошо, а вы спали или почти спали, улыбка застывает на моем лице. Меня осеняет еще одна мысль, такая же ошеломляющая, как и все остальное. А ведь за мной следят. И сейчас с меня тоже не спускают глаз. За мной должны были шпионить от самого Парижа, иначе все рушится. «Да не, родная моя, — говорит мне матушка, — есть надежда, что тебя потеряли из виду, иначе ты уж была бы мертва. Тебя хотят убить. Неужели ты не понимаешь? Надо оградить от опасности рекламную улыбку. Может, пойдем? Я вас провожу, как бы вам не опоздать на поезд. Мое пальто, которое он помогает мне надеть, моя сумка, я раскрываю ее, чтобы удостовериться, что я не ошиблась. Нет-нет, теперь я не ошибаюсь. Мною овладевает страх, но уже иной страх. На улице рекламная улыбка доверчиво обнимает меня, и я не могу отделаться от мысли, что подвергаю опасности и его. Я невольно оглядываюсь. Сначала бросаю взгляд в сторону Тендерберда, который я поставила у бара, потом вдоль этой бесконечной, сейчас ярко расцвеченной огнями улицы, по которой я проезжала сегодня днем. «Что с вами?» «Ничего, ничего, просто смотрю, ничего». Я обняла его левой рукой за талию, он засмеялся. И вот вестибюль вокзала, перронный билет, подземный переход, платформа, я все время оборачиваюсь. Незнакомые люди, озабоченные своими делами. По радио объявляют поезд рекламной улыбки. Издали доносится танцевальная музыка. Он стоит передо мной, держит меня за руку и говорит: «Знаете, что мы сделаем?